Ригден. «Ну что ж, это стоит того. Начну, пожалуй, со старославянского толкования слова «жертва», которое хоть и потешно на слух, но отражает суть. Я уже как-то рассказывал, что слово «жертва», появившееся в русском языке в XI веке в связи с распространением религии христианства, происходит от глагольного образования старославянского слова «жрю», «жру», «тварю жертву», а «жру», «жрю», в свою очередь, ранее у славян использовалось в значении «жрать». Старославянский глагол, имеющий индоевропейскую природу происхождения, то есть «поглощать». Кстати, поглощение было связано с древнерусским словом «живот», что в древности имело значение «жизнь». От него и произошло старославянское слово «животное», в буквальном значении «то, что живет». К слову сказать, слово «животное» получило широкое распространение в Киевской Руси именно в XI-XII веках, благодаря тайному обновлению исконного духовного учения, в том числе и о четырех сущностях, Агапитом Печерским. Анастасия, выходит, старославянские капища, особенно те, на которых были нанесены особые знаки и символы, вовсе не были жертвенниками как таковыми. Возможно, в некоторых случаях это были общеизвестные места, куда люди на протяжении веков приходили обучаться по знакам и символам, духовным знаниям, обмениваться своим опытом, как, например, собирались древние люди в своих священных пещерах, обучаясь по петроглифам. Ригден. Людям это будет легко проследить, имея базовые духовные знания. Так вот, словом «жру» — «жрю», «жерити» впоследствии стали обозначать слово «жрец». Если проследить этимологию родственных слов, то можно найти, что ранее оно означало «тот, кто хвалится, напоминает о себе, превозносит». Отсюда и произошло в народе слово «жрец» в понятии, как бы сейчас сказали, реального потребителя даров, принесенных условному божеству. Кстати, в старину на Руси было такое слово «жерцовать», также обозначающее «жрать», «лопать». Оно образовано от слова «жерц» — «взяточник», «притеснитель», «грабитель», «обидчик». Так что народ точно подмечает, кто есть кто в этом мире. Если поискать значение русского слова «жертва», то можно найти, что оно обозначает «пожираемое», «уничтожаемое», «гибнущее». Это то, что отдают или чего лишаются безвозвратно. Это самоотвержение, отречение от выгод или утех. В религиозных верованиях многих народов мира жертва — это умилостивительное или благодарственное приношение разного рода божествам, в основном от плодов земных или царства животных. Это очищение от скверны и достижение духовной чистоты. Возьмем, к примеру, Библию, в которой упоминается, что сыновья прародителей приносили жертву Богу. Каин — от плодов земных, а Авель — от стад своих. В современных мировых религиях жертва рассматривается как символ пожертвования из своего достатка чего-нибудь такого, что дорого и приятно самому. Но если углубиться в духовные истоки этих верований и символических обрядов, то можно понять, что такое истинная жертва Богу, которая подразумевает отношение между Богом и человеком. Настоящее жертвоприношение Богу — это когда человек на алтарь своей жизни приносит в жертву свое животное начало, то есть отказывается от множественных своих желаний, помыслов, иллюзий скоротечных и временных, открывая тем самым себе духовный путь к истинной вечности, в мир Бога. И когда-то давно, на заре человечества, людям это объяснялось, что качества животного начала подобны плодам земным, вначале прельщающим взор, но потом быстро гниющим. Только принося это кратковременное в жертву Богу, ты имеешь возможность проникнуть в Его вечность, то есть работая над собой, отказываясь от соблазнов животного начала. А если ты духовно развиваешься и делаешь добро, помогаешь пробудиться другим людям, живущим на инстинктах, подобно животным, то для Бога это сродни радости твоей, которую ты испытываешь от доброго приплода своих стад. Отнюдь не случайно место для жертвоприношения или общения верующего с богами, которое ныне люди именуют алтарем, от латинского «altaria», от «altus» — «высокий», изначально в глубокой древности обозначали просто в виде знака или символа, в основном квадратом, кругом, овалом, цилиндром, формой куба, ромба. Все эти начертания служили понятными символами духовных практик, которые выполнял человек в измененном состоянии сознания и в момент которых он общался непосредственно с Богом на глубоком чувственном уровне. А такой чувственный момент общения с Богом возможен только тогда, когда личность полностью погружена в этот процесс, и в ней доминирует исключительно духовное начало. Делая такой выбор в пользу духовного мира, человек тем самым осознанно жертвует привычной в материальном мире доминации животного начала в своем сознании. Позже, когда духовные знания стали утрачиваться, люди начали воздвигать материальные алтари из глины, дерева, металлов, подобных символических форм. Это мог быть плоский, круглый или овальный камень, квадратный стол, куб и так далее. Они стали устанавливать их на возвышенных местах, в храмах, ориентировать на определенную часть света и совершать материальные жертвоприношения. Анастасия, действительно, в религиозных системах произошла очень серьезная подмена. Ригден, и она заключается не только в подмене духовного мировоззрения на материальное. Это все равно, что утратить в себе свет, который делает вещи для твоих глаз зримыми. Подмена произошла в самом корне миропонимания человеком сути своей жизни и окружающего мира, целей и задач временного пребывания в этом мире. Утеряна главная духовная составляющая, главный ориентир — служение Богу и непрерывная связь с Ним. Поэтому сознанием людей очень легко овладевает воля животного разума. В результате они иллюзию этого мира принимают за сутевое. Даже те, кто в руках своих держит духовные знания поколений, гонятся за прахом этого мира, за материальной наживой и банальной властью над своей паствой. Жрецы от гордыни посчитали себя собственниками этих общечеловеческих духовных знаний и построили на этом прибыльный бизнес, в котором люди становятся их рабами и постоянными спонсорами, то есть существуют по выдуманной жрецами формуле «дай деньги и служи нам». Утрачено важное, безвозмездное служение Богу и людям, которое предполагает распространение и передачу исконных духовных знаний, дающих возможность слияния личности с душой, самостоятельного достижения человеком духовного освобождения. Анастасия. Да, поработил животный разум современных людей. Как бы сказали древние, человек вместо вольной птицы, стремящийся в духовную высь, стал похож на птичье перо, которое носит ветер по всей земле по своей прихоти. Среди людей давно замечено, что безмерное увеличение материальной прибыли и власти не влечет за собой улучшение нравственности. Ригден. Совершенно верно. Так вот, жертвоприношение существует с давних времен. Причем, заметь, оно было характерно для разных форм развития религии – племенных, этнических, государственных, мировых. В основном в формате религии к нему относились как к магическому действию, обряду приношения жертвы, даров. Даров сверхъестественным силам, духам, богам, с целью выразить свою преданность этим силам и достичь благодаря им, скажем так, определенного воздействия на состояние материи, людей и явления природы, сверхъестественным для человека путем. При этом использовались самые разнообразные виды жертвоприношения. Например, воскурение благовонных трав в качестве очищения от скверны или прошение духов, богов о чем-либо земном. Развешивание разноцветных кусочков ткани для умилостивления стихий в местах силы, обитания шаманских духов, на перевалах горах у святых источников. Анастасия. Да, известны также приношения в жертву продуктов собирательства, земледелия, чтобы был лучший урожай в следующем году или добыча на охоте, чтобы был лучший улов в другой раз. Приносили в жертву и скот для большего приплода и в качестве прошения с просьбой о чем-то, связанном с делами общины или человека в этом мире. Ригден. Верно. То есть жертвоприношения в системе различных религиозных верований были самые разные, начиная от безобидного воскурения благовонных трав и заканчивая приношением жертву девственности, храмовым гомосексуализмом, кровавыми жертвоприношениями частей человеческого тела, да и самих человеческих жизней. И в большинстве случаев все это совершалось жрецами для приобретения определенной власти в материальном мире, то есть для земных целей.